Глава 26. О великих горах. Первую часть пути я проделала в экипаже. Бес сразу сел на коня, а Мрак бежал с ним рядом. Так мы добрались до дальней горной гряды. На это ушло часа два, не больше. 5 лет назад именно в этом месте первые легионеры спустились с гор. Здесь мне пришлось покинуть экипаж. Дальше он не проедет. Бес отправил его домой вместе с возничим. Вещи мы перевесили на волкодлака. Их было немного. Взяли только самое необходимое, без чего в дороге не обойтись. «На ком поеду я?» Поинтересовалась я не без причины. У нас был волкодлак и конь. Первый тащил вещи, второй — беса. «Ты поедешь со мной». Муж протянул мне руку, приглашая сесть верхом. «Вот уж нет!» — покачала я головой. «Кажется, ты забыл уговор. Никаких прикосновений». «Насколько помню, уговор был другим. Никакой близости. А это минимальный необходимый контакт». «Надо же, как завернул!» Я фыркнула. «Это ничего не меняет!» Настаивал на своем. «Эва!» Бес впервые назвал меня коротким именем. «Либо ты сядешь сама на коня, либо я переброшу тебя через седло. Он может. Даже не сомневаюсь». Пришлось смириться с неизбежным и протянуть бесу ладонь. Он дернул меня вверх, одновременно придерживая за талию. И вот я уже сидела перед ним на коне. Одной рукой муж держал поводья, второй — меня. Надо сказать, он отлично управлялся с обоими, и со мной, и с конем. Сидеть было некомфортно. Я заерзала, устраиваясь удобнее. Секунды не прошло, как я ощутила возбуждение мужа. Причем в этот раз не только по связи, но и физически, в том месте, где наши тела плотно соприкасались друг с другом. Я замерла, вцепившись в седло. Нет, нет, больше никаких движений. Опасно и глупо дразнить мужчину, у которого со дня свадьбы воздержание. Я точно знала, что бес не проводит время с любовницами. Я бы обязательно почувствовала отголоски его развлечений, но ничего подобного не было. «Держись крепче», — хрипло посоветовал муж, и мы тронулись в путь. Это была тяжелая дорога, зато всякие глупости из головы быстро выдул ветер с гор, морозный, кусающий за щеки. Чем выше мы поднимались, тем больше вокруг было снега. Вскоре мы распаковали одну из сумок и оделись теплее. Сложности подъема добавляло и то, что мы ехали ночью. Я не понимала, чего ради мы так рискуем. Неужели нельзя было дождаться утра? «Объясни, почему мы торопимся?» — спросила я. «Из-за бури», — ответил бес. «Авгур предсказал снег в горах. Надо завершить переход до того, как он начнется». Звучало правдоподобно, но меня все равно не покидало ощущение, что мы в бегах. «Почему мы вдвоем?» Не унималась. «Не лучше ли было взять с собой легионеров для охраны?» «Так быстрее», — буркнул бес. «Нет, все-таки он что-то скрывает, но мне правду не скажет». Долгое время подъем был пологим, и конь худо-бедно справлялся. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Настал тот момент, когда животное не смогло преодолеть очередной уступ. «Спешиваемся». Бес первым спрыгнул на землю и помог спуститься мне. Ноги по щиколотку утонули в сугробе. В горах была настоящая зима. Руки мерзли даже в шерстяных варежках. Я начала пританцовывать, чтобы согреться. Бес тем временем снял с седла бурдюк с теплой водой и арбалет. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я. «Дальше идем пешком», — заявил он. «Что?» Я не могла поверить, что он говорит серьезно. «Пешком? Через горный перевал?» Я запрокинула голову. Скала уходила вверх под таким уклоном, по которому коню точно не подняться. Тут и думать нечего. «Проклятые демоны!» — выругалась я вслух, возможно, впервые в жизни. Бес осуждающе покосился на меня, но промолчал. «И правильно. Сейчас не самый подходящий момент, чтобы учить меня манерам. Я всю жизнь была воспитанной девочкой. Соблюдала этикет, не перечила матушке. И куда это меня привело?» Бес отпустил коня, хлопнув его по крупу. Тот засеменил в обратном направлении. «Он найдет дорогу домой, не переживай. успокоил муж еще до того, как я высказал свои опасения. А он неплохо меня изучил. Мы пошли пешком. Приятного в этой прогулке было мало. Ноги утопали в снегу. Каждый шаг давался с трудом. Ветер дул в лицо, обжигая щеки холодом и пробирая до костей. Мне еще везло. Впереди шел бес. Основной удар стихии он принимал на себя, прокладывая дорогу и заслоняя от ветра. До меня долетали лишь отголоски. «Как вы перебрались через горы?» — спросила я. Разговор отвлекал от холода. «Это было непросто. Долгие десятилетия наши разведчики искали проход. Мы даже начали думать, что его вовсе не существует, и горы не преодолеть. Но потом нам повезло, а нам нет», — вздохнула я. «Что есть, то есть», — кивнул бес. «Через горы ведет всего один путь. Единственная дорога, по которой можно перебраться на ту сторону. Узкий перевал. К нему мы и направляемся. Но даже зная путь, мы откладывали переход из-за волкодлаков. Сперва мы расставили преграды». «О чем ты?» — не поняла я. «О магической границе, которую волкодлакам не пересечь. Она находится как раз на перевале». Я покосилась на мрака. Бес, заметив это, пояснил. «Легионер при желании может провести волкодлака через границу». Я кивнула. «Вот и славно. Теперь я знала секрет легионеров. Он не в магии, или точнее, не только в ней, а еще в хорошем планировании. Признаться, я немного разочаровалась и в то же время восхитилась их продуманностью. Мы шли уже часа полтора, когда повалил снег. Он сыпал сплошной белой стеной и налипал на ресницы. Приходилось постоянно его смаргивать, так что я почти ничего не видела. Именно из-за снега мы не заметили ущелье. Бес прошел по краю, даже не осознав этого. А мне не повезло. Правая нога заскользила на уступе. Я взмахнула руками, пытаясь удержаться, но не смогла. Потеряв равновесие, я полетела вниз, в глубокую черную пропасть. Все произошло стремительно. Я даже не успела вскрикнуть. Просто подумала. Все. Это конец. А потом сильная мужская рука схватила меня за запястье и дернула вверх. Боль прострелила руку, но была приятна. Ведь она означала мое спасение. Бес поймал меня буквально в полете и вытащил из ущелья, куда я едва не провалилась. Вдвоем мы упали в снег. Точнее, бес рухнул на спину, а я на него. Наши лица оказались напротив друг друга, так близко, что пар от дыхания смешался. «Ты цела?» — напряженный взгляд мужа скользнул по моему лицу. «Да», — кивнула. «Спасибо». Избегая неловкой ситуации, я скатилась с беса и попыталась встать. Но меня ждало разочарование. Правую ногу свело от боли, и я ойкнула. «Вывих», — догадался бес. Связь без промедления передала ему мою боль. «Садись». Муж указал на ближайший валун, припорошенный снегом. Я покорно выполнила приказ. Кажется, из меня все-таки выйдет послушная жена. Я себя недооценила. Бес опустился на колени передо мной и стянул ботинок с больной ноги. Мужские пальцы принялись ощупывать лодыжку в поисках проблемы. При этом нам обоим было не по себе. Физический контакт нам давался тяжело. Пальцы беса на моей коже подрагивали. А я едва понимала, что чувствую. Это горячая волна по телу, его желание или мое? Чтобы как-то разрядить обстановку, бес заговорил. «Я тебе солгал. Мы уехали в спешке не из-за бури. Причина в первом командире. Он собирался устроить тебе проверку. На этом настаивал Авгур. Он понял», — кивнула я без особого удивления. «Что-то подобное я подозревала. Значит, не показалось». Я с самого начала думала, что это похоже на побег. «За нами будет погоня?» «Вряд ли. Они предоставят горам разобраться с нами». Бес дернул мою ногу. «Ой!» — вскрикнула я. «Больно!» «Вывих я вправил», — сказал муж, снова обувая меня. «Но ногу придется беречь». Едва бес договорил, как раздался вой. «Что это?» Я аж подскочила. «Ветер в горах». Отмахнулся мужчина, но тревожная складка между его бровей заставила меня усомниться. «Это волкодлаки!» Я не спрашивала, а утверждала. Бес посмотрел на меня, прикидывая, не убегу ли я с криком, если он скажет правду. Но, видимо, решил, что с больной ногой я далеко не уйду. Да, идут по нашему следу последний час. Он чувствует их присутствие. Бес кивнул на мрака. Зверь в самом деле вел себя беспокойно. Я поежилась. Как будто снега и ветра мало, еще и волкодлаки. «Стая?» — прошептала я. «Они поодиночке не ходят. Наш единственный шанс — добраться до перевала раньше, чем волкодлаки доберутся до нас. Граница нас защитит, за нее звери не пройдут. Так чего же мы сидим?» Я вскочила на ноги и снова ойкнула. «Ох, вывих!» Я превратилась в обузу. «Обопрись на меня!» Бес предложил мне руку. «Если бы не наша связь, ты бы бросил меня!» Вздохнула я. «Пока волкодлаки заняты мной, ты бы ушел!» Бес только хмыкнул и посмотрел на мрака. Меня осенило. Волкодлак тоже годится на роль жертвы, но муж его почему-то не отдает сородичам. И связь тут точно ни при чем. Однажды я слышала, как легионеры говорят: «Настоящий воин не бросает своих. Он бьется за них до последнего вздоха. Возможно ли, что мы стали для беса своими?» Мы торопились как могли, но, конечно, шли слишком медленно. Бес буквально нес меня на себе, а ведь его нога тоже болела. И все же, будучи натренированным воином, он справлялся. Но и его силы не безграничны. А тут еще сгустились сумерки, и метель усилилась. «Сегодня нам уже не добраться до перевала», — сказал бес. «Поищем место для ночлега». «А как же волкодлаки?» «Будем надеяться, непогода собьет их со следа или хотя бы задержит. В любом случае, мы не можем идти дальше. В метель мы заблудимся или, того хуже, сорвемся со скалы». Он был прав. Снег валил с такой силой, что я едва видела собственную вытянутую руку, что уж говорить о направлении. На нашу удачу найти в горах убежище оказалось легко. Примерно через 15 минут блужданий мы наткнулись на неглубокую пещеру в скале. Ее стены укрыли нас от ветра и снега. Бес расстелил шкуру и достал магические камни. С их помощью он развел костер, потер камни друг от друга, и их окутало пламя. Оно будет гореть до тех пор, пока его не погасят водой или, в нашем случае, снегом. Очень удобно. «Огонь не привлечет волкодлаков?» — спросила я, грея руки над костром. «Скорее их привлечет наш запах». Муж протянул мне кусок вяленого мяса. Еще один он бросил мраку. И тот накинулся на ужин. Мы все проголодались. На борьбу с холодом тратится много энергии. После еды бес настоял на том, что мне надо поспать. «А ты?» — спросила я, устраиваясь под теплым боком у волкодлака. «С ним никакая метель не страшна». «Я покараулю». Он сел поближе ко входу и положил перед собой меч. Мне казалось, я не засну в таких условиях, на жестком каменном полу пещеры, который не смягчила даже шкура. Под звуки завывающей на улице метели, да еще с мыслью, что к нам подбирается стая волкодлаков. Но меня сморило почти сразу. Это странно, но под защитой беса я чувствовала себя в безопасности. Он бывалый воин, прошел не одну битву. Он справится. Не знаю, сколько я спала. Проснулась как от толчка. Камни все еще горели. Это был непривычный костер, без треска поленьев. Я поежилась от холода и поняла, что рядом нет мрака. Зверь сидел у входа из пещеры. Беса вовсе не было видно. «Мрак!» — позвала я шепотом. «Что там?» Волкодлак не обернулся, лишь тихонько зарычал, а шерсть на его загривке приподнялась. Он чуял опасность. Я не обладала звериным чутьем, но и мне было не по себе. Встав на четвереньки, я подползла к выходу и выглянула на улицу. Метель немного утихла. Снег все еще шел, но не так обильно. Крупные снежинки медленно танцевали в воздухе. Облака разошлись, открыв небо. Свет звезд отражался сугробами, давая достаточное освещение. И я отчетливо увидела мужскую фигуру неподалеку от пещеры. Бес стоял, широко расставив ноги, с мечом наперевес. Он будто ждал кого-то. Было очень тихо. Так тихо, как бывает только накануне чего-то жуткого. Вся природа замирает на миг, чтобы в следующую секунду обрушиться на тебя лавиной кошмара. Так и произошло. Все началось со звука. Ужасного воя волкодлаков, от которого у меня волоски по всему телу встали дыбом. Сколько было зверей? 5? 10? Я не могла сосчитать, но их точно было много. Мрак отреагировал мгновенно. Выпрыгнул из укрытия и встал рядом с бесом. 2 против 100. Каковы их шансы?